Первый сборник поэта «Мозаика» был издан во Владимире и почему-то вызвал безумный гнев властей. Редактора Капитолину Афанасьевну сняли с работы, а тираж сгоряча едва не уничтожили. Это был 1960 год. Поэма «Мастера». Как раз там для человолков есть кое-что. Вам, варвары всех времен, империи и касы, страхуя от огня, вы видели в Пегасе троянского коня, кровавые мозоли, зола и пот, и музу, словно Зою, вели на эшафот. Никто ничего лучшего про храм Василия Блаженного еще не создавал. Не памяти юродивой вы возводили храм, а Богу плодородия, его земным дарам. Здесь купола кокосы и тыквы купола, и бирюза кокошников окошки оплела, сквозь кожуру мишурную глядела с завитков, что чудилось Мичурину шестнадцатых веков. Диковины качаны, их буйные листы, кочевников колчаны и кочетов хвосты, и башенки буровами взвивались по бокам, и купола булавами грозили облакам, и москвичи молились столь дерзкому труду арбузу и маису в чудовищном саду. Поэт обрушился всей мощью таланта на давно забытых опричников, ослепивших строителей храма. Власть нетерпеливо била копытами. Ей хотелось этого художника лягнуть. И вот выходит следующий сборник «Парабола», и тоже в 1960 году. А дальше идут «Треугольная груша» 1962 и «Антимиры» 1964. Сборники хватают, как бутерброды с мясом на вегетарианском обеде. Их можно встретить только на черном рынке. А человолки воют изо всех углов. Придворные писаки Игорь Кобзев и Николай Ушаков пишут сатиры на Вознесенского. На улице Горького, Тверской, выставлен в окнах сатиры натюрморт. Рабочие, выметающие метлой нечисть. А среди нечисти Вознесенский со сборником «Треугольная груша». Только крокодила с вилами не хватает. А в марте 1963 года на встрече с интеллигенцией в Кремле Никита Сергеевич, незабвенный товарищ Хрущев, Нателла Болтянская, устраивает Андрею базарную сцену. Орет на весь зал, чтобы он убирался за океан к своим хозяевам. Обещает приказать Шелепину выписать иностранный паспорт. Бледный Вознесенский повторяет одно: «Дайте мне договорить». Почему они все так боялись высылки за границу? Золотая советская молодежь. А ездит поэт много и почти свободно. Уже после Хрущева КГБ понял. Они с Евтушенко — визитные карточки режима. Нарядные, глянцевые, золотыми чернилами. Из США, Италии, Франции Вознесенский просто не вылезает. Дружит с Робертом Лоэлом, местными опоссумами. Пишет о Сан-Франциско. Сан-Франциско — это Коломенское, это свет посреди холма. Высота, как глоток колодезный, холодна. Он запросто общается с Пикассо и Сартром. Он пишет непринужденно, что многие знаменитости ему завидуют –